Говорим сразу, что агучи не самые характерные члены этого семейства. Если уж говорить откровенно, то они похожи на помесь низкорослого предшественника лошади и горемыки-кролика. Шерстка у агути имеет цвет полированного красного дерева. На кресте этот цвет постепенно переходит в красно-бурый. Шоколадные коричневые ноги, очень длинные и тонкие, как у русака, оканчиваются комком хрупких музыкальных пальцев, которые делают агути похожим на древнюю лошадь. Задние ноги у него мощные, они служат опорой непропорционально массивной задней части туловища, и поэтому у агути такой вид, будто у него сзади горб. Голова, как у кролика, но немного удлиненная. У агути большие красивые глаза, округлые уши и густые черные усы, которые непременно шевелятся. Если ко всему этому добавить темперамент животного, его постоянную нервозность, его дикие прыжки в воздух при малейшем звуке и следующие за этим припадки лихорадочного озноба, то просто удивляешься, как вообще может выжить этот вид. Мне кажется, что стоит только одному ягуару заворчать, и все агути в радиусе 100 ярдов тотчас кончаются от разрыва сердца. Размышляя об этом, я завесил клетку, и животное тотчас опять взвелось в воздух, а приземлившись, стало дрожать всем телом. Однако через несколько минут агути снова пришел в себя и набросился на яблоко, которое я оставил ему в клетке. К этому времени песни и вино привели Луну в блаженное состояние. Он сидел у стола, жужжа себе под нос что-то, как сонная пчелка. Мы выпили по последнему стаканчику и, отчаянно зевая, поплелись спать. Самый неподходящий для цивилизованного человека час утра меня разбудила громкая песня, доносившаяся из противоположного угла комнаты, где была постель Луны. Для этого человека песни и музыка были таким же непременным условием существования, как кровь, которая текла в его жилах. Когда он не говорил, он непременно либо ел, либо мычал что-то себе под нос. Я впервые в жизни видел человека, который мог лечь спать в 3 часа утра, проснуться в 5 и загорланить песню, не вылезая из постели. Но пел он так хорошо и с таким явным удовольствием, что на него не хотелось сердиться. Даже в такой ранний час, а пробыв с ним некоторое время, мы начинали обращать на его привычку совсем мало внимания. Как на птичий хор, который заводит свою песню на рассвете, и все тут. «Луна на небе, как белый маленький барабан», — доносилась из-под груды одеял. «Она ведет меня за горы к моей любви с черными волосами и волшебными глазами». «Если ты всегда поешь своим знакомым женщинам в такое время, — сонно сказал я, — то мне кажется, что в постели тебе приходится оставаться чаще всего в одиночестве. Такие вещи обычно выходят боком». Он хихикнул и блаженно потянулся. «Сегодня будет отличный денек, Джерри, — сказал он. Я удивился, откуда бы ему знать, ведь ставни обоих окон были закрыты почти герметически. Аргентинец, засиживаясь допоздна на улице, дышит ночным воздухом без всякого вреда для своего организма, но стоит ему лечь спать, как тот же воздух становится для него смертоносным газом, поэтому все ставни должны быть наглухо закрыты, дабы оградить людей от опасности. Однако, когда мы оделись и вышли во внутренний дворик завтракать, я убедился, что Луна оказался прав. Дворик был весь залит ярким солнцем. Мы допивали уже последнюю чашку кофе, когда явились с докладом наши агенты. По-видимому, они вышли в разведку с первыми лучами солнца и теперь отчитывались перед Луной, а тот сидел, попивая кофе и лишь изредка удостаивая их величественным кивком головы. Потом одного из юных агентов послали с деньгами за кормом для моих животных, а когда он вернулся, все агенты столпились вокруг меня с широко раскрытыми глазами и стали смотреть, как я рублю мясо и овощи, наполняя чашки молоком и водой и ухаживаю за животными. Когда все были накормлены, мы вышли строем на залитую солнцем улицу и начали вновь прочесывать город. На этот раз Луна использовал нашу свиту немного по-другому. Пока мы вели с каким-нибудь человеком переговоры, Наши юные помощники рассыпались и обследовали ближайшие улицы и переулки, хлопая перед домами в ладоши и упрашивая совершенно незнакомых людей продать какое-нибудь животное. Все относились к этому вмешательству в их частную жизнь очень добродушно. И если у них самих не было животных, то они посылали нас к другому дому, где мы находили какого-нибудь представителя местной фауны. Таким способом, за это утро мы приобрели еще 3 карликовых кроликов, еще 1 попугая, 2 кориан и 2 коати, очень редких маленьких южноамериканских хищника из семейства енотов. Мы отнесли животных в дом Луны, посадили их в клетки, а сами с аппетитом съели 2-й завтрак и отправились обследовать окраины Орана на дряхлом автомобиле, позаимствованном у какого-то друга Луны. Из агентурных источников Луна узнал, что в одном из наиболее отдаленных районов города живет человек,